По словам Дорошевича, Черкасов был человеком добрым и даже сентиментальным, с нежностью относился к подаркам и просто к старым вещам, с которыми у него связаны какие-то дорогие ему воспоминания, и очень любил чистоту и порядок, постоянно намывал полы, протирал мебель и драил кафель. Не терпел, когда вещи лежали не на своих местах. Это, кстати, тоже было одним из камней преткновения в период их совместного проживания. Славик подтвердил то, что говорил сам Черкасов и о чем рассказывал сосед по дому. Михаил не любил посторонних людей в квартире, никого не приглашал в гости и при возможности дальше прихожей никого не пускал. Нет, он никого не боялся и в воровстве не подозревал, просто характер такой. Вот если я скажу тебе, что в отсутствие Черкасова кто-то проник в его квартиру, ты на кого в первую очередь подумаешь? — спросил Силуянов. «В первую? Ни на кого!» — моментально отреагировал Дорошевич. И было видно, что это действительно первая и самая естественная реакция. «Ну, а во вторую? Если не спешить, а немножко подумать?» Славик воспринял эти слова как руководство к действию и задумался. Силуянов терпеливо ждал, стараясь не сбить его со сложного процесса шевеления мозгами, поскольку большого навыка в этом непростом деле Дорошевич явно не имел. Думал Славик долго, морщил лоб, жевал губами, пыхтел, качал головой в такт каким-то своим мыслям и, наконец, произнес: «Нет, не представляю, кто бы мог это сделать. Мишка никогда никому ключ от своей хаты не давал. Он в этом смысле был как зверь. Я имею в виду инстинкт охраны собственной территории, своего гнезда. Он даже не переносил, когда кто-то брал в руки принадлежащую ему вещь. Очень болезненно реагировал. А если бы у него ключи украли, или он заметил бы, что кто-то их брал, он бы тут же замок сменил. Миша очень осторожный. И потом от одной мысли, что чужой человек в его отсутствии может прийти в его квартиру, ходить в грязных ботинках по его стерильному полу и трогать его вещи, у него обморок сделается. Я вам точно говорю, я Мишу знаю». Настя внимательно выслушала подробный рассказ Коли Силуянова о встрече с Дорошевичем. Мягкий, добрый и сентиментальный. История знает множество случаев, когда добрые и сентиментальные оказывались садистами и палачами. Кстати, и мировой кинематограф это обстоятельство неоднократно использовал, показывая нацистов, которые со слезами умиления смотрят на фотографии любимых жены, детей и собаки, а спустя 5 минут загоняют толпы чужих малышей в газовые камеры. Так что полученные сведения о характере Черкасова на доказательство его невиновности не работали. Скорее, наоборот. Но все же, если Черкасов виновен, то нужно непременно найти место, куда он отвозил похищенных мальчиков. Сделать это непросто, но, по крайней мере, сама задача ясна. А если он невиновен, значит, его кто-то пытается подставить, причем подставить по-крупному. Подвести под высшую меру. Этот кто-то принес в его квартиру блокнот Валеры Лискина. Интересно, что еще сделал этот неизвестный доброжелатель? Наверняка ведь есть что-то еще, не может не быть. — Коля, я поняла, что надо делать, — внезапно сказала Настя. Черкасова задержали по подозрению в убийствах только потому, что он совершил кражу. Если бы не кража видеокассет, его не нашли бы. Но ведь кража была случайностью. И если неизвестный доброжелатель у Черкасова существует, рассчитывать на то, что Михаил совершит кражу и на этом попадется, он не мог. Он должен был принять меры к тому, чтобы подозрение в убийствах мальчиков пало на Черкасова. И блокнота Валерия Лискина для этого было совершенно недостаточно. Более того, блокнот мог стать только одним звеном в цепочке, причем звеном последним, самым убедительным. В качестве первого звена он не годился. «Виктор Алексеевич», — заявила Настя полковнику Гордееву, — «мне кажется, пришло время воспользоваться тем, что дело Черкасова находится на контроле у руководства. Нужны люди». «И много?» — скептически осведомился начальник. «Роты тебе хватит?» «Вполне», — великодушно согласилась она. «Если с ротой сложно, обойдемся 3 сотрудниками». Надо немедленно проверить розыскные дела по всем 8 юношам. Меня интересуют все, кроме Бутенко. С ним и так все понятно. И что ты хочешь найти в этих делах? Имя убийцы? След. Пока только его след. Настя в двух словах изложила Гордееву свои соображения. Виктор Алексеевич только вздохнул и кивнул. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Подключай Доценко и Игоря Лесникова».